я отправился в Буэнос-Айрес, где принял участие в 5 спектаклях «Отелло». А после каждого из 3 последних спектаклей я проводил остаток ночи в студии грамзаписи, напел альбом «Танго», мне не хотелось снижать рабочий тонус. Я сознательно избрал такой метод работы. Голос меньше устает, если я продолжаю петь сразу после спектакля. Гораздо труднее заново настраивать голос через 2 дня после выступления, соответственно, за 2 дня до следующего. Все это время за мной по пятам ходили представители испанского телевидения. Они снимали специальный сюжет для сериала «300 миллионов». Незадолго до этого я записал «Турандот» с Гербертом фон Караяном. Караян достаточно редко дирижирует «Турандот», и я счастлив, что принял участие в этой записи. У Караяна всегда есть чему поучиться. Венский филармонический оркестр звучал фантастически прекрасно. Аккорды, казалось, пронизывали вас насквозь. Караян добивался этого, растягивая слабые доли такта, так что аккорды на сильных долях звучали с особой полнотой и представали во всем богатстве голосов, от удвоенного баса до верхних звуков у флейт. Да, все это было просто неправдоподобно. Некоторые темпы маэстро могут показаться слишком медленными, но зато появляется возможность услышать такие тонкие нюансы, которые до Караяна редко раскрывались в оркестровой ткани. Картина «Обращение к Луне» в интерпретации Караяна — пример чрезвычайного самоконтроля, идеально сбалансированной интенсивности чувств. Деловой стороной записи занимался мой европейский импресарио Мишель Глоц, не только прекрасный администратор, но и замечательный продюсер. Караян очень уважает Мишеля, ценит его мнение и всегда охотно реагирует на его шутки. На Брегинском фестивале в то лето я участвовал в 3 спектаклях «Отелло». Моими партнерами были Анна Томова-Синтова и Сильвана Кароли. Дирижировал Санти, постановку осуществлял Фаджиони. В принципе, мне нравится, как Пьера использует вращающийся сценический круг, но в данном случае мне показалось, что он слишком часто к нему обращался. Некоторые слушатели жаловались мне потом, что от этого верчения у них кружилась голова. Когда в начале оперы я появлялся на сцене, у меня на голове был тюрбан. В последнем акте я входил в спальню опять-таки в тюрбане, потом медленно разматывал его, будто разматывая саму свою жизнь. Этот штрих оказался очень удачным. Кроме того, Пьера хотел, чтобы во 2-м акте у себя дома я ходил босиком. Отелло здесь таков, какой он есть, здесь он хозяин, а не псевдо-венецианец. Думаю, такая трактовка образа восходила к Отелло Лоренса Оливье. В том же акте посреди сцены бил настоящий фонтанчик, из которого я пил, когда события принимали слишком крутой оборот. И, конечно, при этом мне приходилось тщательно следить за своим гримом, иначе я рисковал стать первым полосатым Отелло в истории оперы. Как раз в те дни оперировали Марту и Альвара, и я мало репетировал с Пьера. Надеюсь, когда-нибудь вместе с ним еще раз вернуться к Отелло. Середины декабря 1981 года до начала января 1982 я с семьей жил в Севилье, сочетая рождественские каникулы со съемками фильма. Наш фильм рассказывал о месте Севильи в истории оперы. Идея фильма принадлежала мне. Поскольку Севилья является местом действия многих опер, почему было не составить и не снять программу из этих опер? Я подкинул идею Понелю, а он, в свою очередь, предложил ее фирме «Унитель». В «Унитель» оценили идею и попросили нас найти подходящего дирижера, способного справиться со столь непростой задачей. Мы обратились к Джимми Левайну, и он с радостью согласился. Жан-Пьера буквально обуревали интересные идеи. Арию Флористана из «Фиделио» он снимал на развалинах римского амфитеатра в Италике, за городом. Вступление к этой арии он сопровождал рисунками Гои из «Ужасов войны». Дон Жуана, великого грешника, для которого не было ничего святого, он поместил на самый верх наиболее высокой башни Севильского собора, и оттуда Дон Жуан пел о своих победах. Финальный дуэт «Кармен и Хозе» Жан-Пьер снимал не около цирка, а внутри его.